Сравнение югославских руководителей с гитлеровцами, обвинение в шпионаже, блокирование с империализмом, кулацком перерождении и так далее. Специфические особенности внутриполитического развития Югославии, отдельные шаги, отличные от сталинских схем, как и некоторые жесткие ответные меры, предпринятые в пылу борьбы с югославским руководством, квалифицировались как действия прислужников империализма, как ликвидация народно-демократического строя в Югославии. Сегодня даже трудно представить, как далеко завела ВКПБ, другие коммунистические и рабочие партии, амбициозность и великодержавность Сталина. На всей этой истории особенно рельефно лежит печать крайней ущербности единоначалия. Все это теперь принадлежит истории. В отлучении Югославии от социализма, предпринятом Сталиным, в попытках применить диктаторские методы в отношениях с суверенными странами и партиями, чувствуется его почерк 1929-33-1937-39 годов. Хрущев, обремененный близостью со Сталиным, тем не менее показал, что шанс совести лучше использовать поздно, чем никогда. Его поездка в Белград в конце мая-начале июня 1955 года — одна из ступеней, по которым он мужественно взошел на трибуну 20-го съезда партии. Те несколько лет, что судьба отвела Сталину после окончания Второй мировой войны, были для вождя бурными, как и вся его жизнь после победы октября. Его заботы простирались теперь дальше границ собственного государства. В социалистических странах, которые с легкой руки Жданова стали именоваться лагерем, давало себе знать целый ряд проблем. Каждая из стран получила возможность идти по пути социалистического строительства на основе принципов и особенностей, отвечающих национальным традициям, историческому опыту, конкретной ситуации. Никто не может отрицать успехи стран социалистического содружества. Наш общий опыт имеет непреходящее значение. Вместе с тем, вмешательство Сталина и его требование придерживаться одной модели, насаждение бюрократических и догматических штампов в политической структуре и общественном сознании нанесли немало вреда общему делу. Особенно, когда пытались применять сталинские методы в ликвидации инакомыслящих. Сталин, никогда не понимавший глубин экономики, фактически способствовал механическому перенесению советского опыта в страны с разным уровнем экономического развития, которые встали на путь социализма. Ошибочность таких шагов давно стала очевидной. Есть основания полагать, что перед смертью он, возможно, начал убеждаться в неэффективности единого центра. Югославское поражение Сталина, скорее всего, заставило его кое-что пересмотреть в своем догматическом арсенале. Об этом свидетельствует постепенная потеря интереса Сталина к информбюро. После югославского дела созывались еще одно-два совещания, а потом незаметно информбюро прекратило свое существование. Насаждение командных методов в международном коммунистическом движении оказалось явно неудачным. В эти мрачные годы холодной войны, наряду с образованием социалистического лагеря, Сталин мог отнести к крупным положительным факторам, пожалуй, лишь два события — создание Китайской Народной Республики и оформление мощного движения народов за сохранение мира, предотвращение новой мировой войны. Конец 40-х, начало 50-х годов были крайне тревожными. Иногда могло показаться, что политические лидеры потеряли рассудок. Даже Папа Римский провозгласил, что любой католик, который будет оказывать содействие коммунистам, будет отлучен от церкви. Везде шла охота за ведьмами. Трудно было поверить, что державы-победительницы спустя всего 3-4 года стояли на пороге новой войны, на этот раз друг против друга. Америка, ослепленная мощью, не могла мириться, что поднимается еще один колосс. В Пентагоне готовили планы ядерных бомбардировок СССР. Сталин в этих условиях продолжал вести осторожную политику, наращивая военные мышцы, но стараясь в то же время не провоцировать своего бывшего союзника. Он, правда, не говорил, как Мао, что атомная бомба — это бумажный тигр —